Глава 58. Раш. Я в надвинутой на глаза шапке стою у выдачи багажа в аэропорту и, совершенно пораженный, смотрю на Рори, которого показывают по телевизору, висящему в верхнем углу. В голове проносится миллион мыслей. Что он творит? Будет ли с ним все хорошо после признания? Что теперь подумают обо мне? Карусель для выдачи багажа крутится у меня за спиной, а телефон в кармане снова и снова издает тревожные сигналы. Но я не могу оторвать глаз от экрана. От размытого изображения, которое продолжает транслировать телекомпания. Эсме пытается открыть входную дверь, а Сет одергивает ее и заносит кулак, готовясь к удару. Даже при блеклом изображении, возможно, созданном в знак уважения, всем видно, что Ханкинс намного сильнее жены. Я просто не могу в это поверить. В то, как он обходился с ней. Во мне кипит гнев не только из-за того, на что способно это животное, но и из-за того, что он пытался убедить всех вокруг, что это сделал я. Новая мысль возникает в голове. Все закончилось. Все наконец-то закончилось. Мне удается выйти из аэропорта незамеченным. В минуту, когда оказываюсь на парковке, я вдыхаю полной грудью, словно это первый глоток воздуха, который мне удалось сделать за последние 4 месяца. С тех пор, как я уехал отсюда. У меня нет машины или того, кто меня заберет, но мне все равно. Все, что я хочу, это лишь минута уединения. Все, что мне нужно, это услышать голос Ленокс. Судя по 4 пропущенным, она хочет того же. Я набираю ее номер. «Кажется, моя помощь тебе больше не нужна», — замечает Ленокс. «Так ты не уговаривала его на это? Не подстроила?» «Нет, я так же шокирована, как и ты. У меня просто нет слов. Вот видишь, не только я считаю, что ты стоишь того, чтобы за тебя бороться». Ее слова остаются висеть на линии, пока я борюсь с эмоциями, что накопились за последние 24 часа. «Ленокс, спасибо. Господи, да ты...» «Не стоит меня благодарить. Я ничего не сделала». «Ты заставила меня приехать в Лондон и пыталась помочь. Никто никогда...» «Ты того стоишь». «Спасибо, правда». Мы замолкаем. «В Штатах еще рано. Должно быть, ты совсем вымоталась. Постарайся поспать». Говорю я, хотя мог бы молчать с ней весь день. «Ладно, мы поговорим позже». «Да, позже». Когда я отключаюсь, мне требуется каждая частичка самообладания, чтобы тут же не перезвонить ей, не сказать то, что уже готово сорваться с языка. «Я тебя люблю». Я обдумываю это, прежде чем набрать номер следующего человека, с которым мне следует поговорить. Он отвечает после 3-го гудка. «Раш, Рори, приятель, тебе не нужно было этого делать, ты...» «Нет, нужно было». «Но как же...» «Я большой мальчик, Раш. Это мои ошибки, так что мне, черт возьми, за них отвечать. Пришло время поступить правильно и стать тебе таким же другом, каким ты был для меня все эти годы». «Я не... Черт, приятель!» Я поговорил с мамой. Она расплакалась, сказала, что однажды хочет познакомиться с Эсме. Но только не сейчас. «Она тебя любит, Рори». «Ага, просто... Отец... Бог ты мой. Он в ярости». Я существовал в надежде получить его одобрение, но у меня так и не вышло. Хотя это не важно, если я не могу ужиться с мыслью, каким человеком я стал. А я не могу. Не могу просто стоять в стороне и смотреть, как из-за внушенного чувства преданности он позволяет тебе все разрушить. На другом конце слышится какое-то шуршание. Я проявил слабость, когда не возразил ему. Мне больше нечего сказать, кроме как попросить у тебя прощения. Особенно за то, что позволил этому зайти так далеко. «Рори, ты...» Начинаю я, но запинаюсь, потому что его извинения больше похожи на прощание. «То есть ты же в порядке, да?» «Господи, конечно. Я все еще на лечении, но жизнь прекрасна». «А клуб?» «Пусть переводит меня. Мне все равно, пока я могу играть. К тому же Эсма останется со мной в любом случае». «Даже не знаю, что сказать». Мысли в моей голове сменяются слишком быстро, чтобы я мог облечь их в слова. «Разве что... Я счастлив за тебя». «Спасибо еще раз, приятель. Ты святой. Я тебя не заслуживаю». «Я сворачиваю на свою улицу, Финн. Меня не было дома с июня, так что я хочу просто насладиться тишиной без твоей болтовни. Это можно понять. Готовься к тому, что клуб попросит тебя выступить перед журналистами. Теперь ты кажешься всем святым, так воспользуйся этим, чтобы избавиться от плохих. Мы проведем публичное подписание контракта, Финн. И на этом все. Никто не извлечет выгоды из моего личного решения. Так что никаких интервью. Никакого эксклюзива. В этом вопросе я не преклонен. Почему, мать твою, нет? Потому что я выступаю на поле. И только на нем. «Ладно», — отзывается Финн, но я слышу, как крутятся шестеренки в его голове, ведь он не принял к сведению и слова из того, что я сказал. «Эй, Раш!» «М?» «Мы это сделали». Я, неуверенный, что чувствую по поводу этого комментария, заканчиваю вызов, так ничего и не сказав. «Ничего мы не сделали. Все это тянулось месяцами. Они ходят вокруг да около, Раш. Я связываюсь с ними каждый день, Раш. Полная чушь. Я задавался вопросом, почему не испытываю такого же негодования по отношению к клубу. Не думаю, что суть лишь в том, кто на кого работает. Но где-то глубоко внутри все же признаю, что частично загвоздка именно в этом. Я нанял Финна. Так что, как и сказала Ленокс, он должен был кричать с крыш о моей невиновности, хотя бы ради сохранения собственного заработка. Он должен был поддерживать меня на публике и не сомневаться в моих словах, когда мы оставались наедине. С футбольным же клубом меня связывает только бизнес. Да, от него зависит моя карьера, но я могу понять, почему они оценивали финансовую составляющую или возможность перевести меня куда-то еще. Определить степень их преданности куда сложнее, особенно учитывая, что я не стал опровергать фото. Такая преданность измеряется в фунтах стерлингов. Нравится ли мне осознавать, что они сомневались во мне? Конечно, нет, но... С возвращением, сэр. Усмехнувшись, говорит водитель, когда впереди показывается мой дом. Как и тем вечером, когда я уехал, вокруг ворот толпятся журналисты. Только в этот раз они хотят задать вопросы, а не бросить мне в лицо обвинения. На этот раз они выкрикивают мое имя не с насмешкой, а с безнадежным желанием получить хоть какой-то комментарий. Проклятые стервятники. И так же, как и раньше, я пробираюсь сквозь толпу, не сказав ни слова. Позволяя признанию Рори говорить самому за себя. К тому же, я мало что могу заявить. Но когда после быстрого душа я ложусь в свою постель, когда позволяю тишине окутать мои мысли, в этом сумбурном дне мне не хватает только одного. Ленокс. Я не могу обнять ее, не могу положить подбородок ей на макушку так, чтобы ее волосы щекотали щеку. Ее мягкое сопение не наполняет комнату. Вокруг лишь тишина и одиночество, которых я так жаждал, но которые теперь почему-то давят на меня».